Все не просто в этом мире. 70 лет тому назад Европу, Россию и мир в целом охватило безумие. Ведь именно так мы это называем. Безумие это началось в Германии, в стране философов, которую в то время называли самой цивилизованной страной Европы. Как такое было возможно? Почему цивилизованных бюргеров так захватили идеи Гитлера? Вдруг их подчеркнутая нормальность обернулась ненормальностью? Что вообще такое нормальность и ненормальность в человеческой жизни и в человеческой судьбе? Если мы не ответим на эти вопросы, то социальное, наверное, социальное безумие снова и снова будет охватывать нас. По крайней мере, не ответим для них, на них для себя. Сегодня не медицинская тема, нет. Я хотел поговорить о том, что обычные люди, может быть, философы, называют нормальным и ненормальным. Не психической болезнью, а именно ненормальным. В чем смысл этих слов и этих понятий? Я вспоминал... Да, сразу скажу, что говорим мы на эту тему по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Говорим мы о том, как вы, дорогие радиослушатели, понимаете, нормальное и ненормальное в человеке. Как отличить одно от другого? Ну вот, например, во время последнего нашего эфира один из радиослушателей вспоминал случай Григория Перельмана, несомненно гениального математика, его имя сейчас на слуху у всех, который за свое доказательство гипотезы Пуанкаре отказался от аналога математической Нобелевской премии, от премии Ферми. Вот, как бы, я ни в коем случае не собираюсь обсуждать Перельмана. Но поступок его, поступок, отдельный поступок, приобрел общественное звучание. Это нормально в наше время, в общем-то, в бедной семье отказываться... Вот суммы, по-моему, что-то около миллиона долларов. Ведь это является мечтой большей части населения. Вот это нормальный поступок или нет? Мы можем даже не вспоминать фамилию математика. Мы можем рассматривать этот поступок как чисто гипотетический. Это нормально? И как вообще понять, чем нормальная жизнь отличается от ненормальной? Ну вот, например, это то, что мы повторяем часто детям. Ты ведешь себя как ненормальный. Веди себя нормально. Вообще-то очень трудно понять, что мы имеем в виду. Вот что? Что мы хотим от ребенка, когда требуем от него нормальности? Иногда самыми опасными являются самые привычные слова, потому что кажется, что они, как только начинаешь смотреть на них внимательно, кажется, что они не обозначают ничего. Но ведь на самом-то деле означают, и еще как означают. Итак... Что мы называем в этой жизни нормальным, а что ненормальным, дорогие радиослушатели? И вообще, как вы себе представляете человеческую нормальность? А вот об этом сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России, где 495, код города Москвы, а 956-1514 это наш постоянный телефон разговоров в прямом эфире, и на сайте www.serebnite.ru. Это ресурс нашей программы в интернете. Пишется «Серебните» одним словом, латинскими буквами. Вы входите на сайт, видите на первой странице кнопку форума, входите на форум, и там сразу видите мини-чат, в котором можно задавать вопросы или высказывать свое мнение о том, что же все-таки нормально и ненормально для человека. Ну и вот этот поступок, сам по себе поступок, не человек. Как бы это нормальный поступок? Ну и, конечно, почему? 495-956-1514. Ну а в нашей программе, в музыкальных паузах, хорошо знакомый голос, который, в общем, по-моему, всегда задавал своим слушателям тот же самый вопрос. Вы сегодня не живы, вы сегодня бледны. Вы сегодня бледнее луны. Вы читали стихи, вы считали грехи. Вы совсем как ребенок тихий. Ваш лиловый аббат будет искренно рад и отпустит грехи наугад. Бросьте ж думу свою, места хватит в раю. Вы усните, а я вам спою. В синем и далеком океане, где-то возле огненной земли, сиреневом тумане мертвые седые корабли. Их ведут слепые капитаны, где-то затонувшие давно. Утром их немые караваны тихо опускаются на дно. Ждет их океан свои объятия, волны их приветствуют меня. Бессильные проклятия солнцу наступающего дня. Синем и далеком океане, где-то возле огненной земли. Хочу, ну, как бы вспомнить очень много наших предыдущих разговоров. Ну, например, эта песенка Вертинского про то, как, ну, вошла некая девушка, которая была занята чем? Ну, в общем, чем все мы, считала грехи. Интересное занятие, правда? Вместо этого лирический герой, поэт, рассказывает ей страшную сказку, отправляет в сон или в какую-то совсем другую реальность. Это же безумие, ненормальность. Художник, творец, занимающийся созданием и производством вымышленных сновидческих миров. Но, в общем, разве можно без них обойтись? Может быть, если совсем лишиться этих миров, человек как раз и станет ненормальным. Или эти миры разные. Сальвадора Дали, о котором мы говорили, Михаила Булгакова, о котором мы говорили, и которые Данте, в конце концов, о котором мы так много говорили. Все это миры ненормальности. А нормальность заключается в чем-то совсем другом. Здравствуйте, Елена. Вечер. Добрый вечер. Я хотела бы сказать, что мне 64 года, и в 40 лет трепеща, приседая на задние лапки, обгоняя своего кровного родственника, я ему свои 40 лет сказала: «Можно ты не будешь мне говорить, так нормальные люди не поступают?» Первый раз я осознала, что мне это было сказано в 20 лет, когда я на работе сообщила о том, как на мои проблемы и мои поступки ответные в каких-то ситуациях, которые я рассказываю вот близким людям, как они на меня реагируют. Знаете, меры могут быть разные, но, обращаясь к слушателям, я хочу сказать, будьте предельно внимательны, когда вы к своим детям, внукам, братьям, сестрам, племянникам обращаетесь. Никогда не давайте им никаких определений. Люди разные. И если они, эти люди, близкие вам, живут по-своему... Не судите и не судимы будете. Мне 64 года. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена. Да, мне это очень хорошо знакомо. Как многим из нас, собственно говоря. Я ведь вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что выясняется, что вообще сам по себе критерий нормальности, он, собственно говоря, когда человек произносит такие слова, он на самом деле постулирует свою собственную нормальность. То есть он как бы говорит: ты должен быть такой же, как я. Это очень часто... Это чувствуется, хотя и не произносится. Поэтому так часто бывает, что дети ведут себя наперекор этим словам. Потому что, наблюдая за реальной жизнью своих родителей, очень многим, не всем, конечно, но очень многим так и хочется сказать: я не хочу быть таким нормальным, как вы. Ну, не хочу я совершать свое путешествие от работы до продавленного дивана, ложиться на него с бутылкой пива и утыкаться в телевизор. Я создан для чего-то другого. Но в ответ эти самые дети чаще всего слышат: веди себя как нормальный человек. Здравствуйте, Евгений. Алло. Есть Евгений у нас из города Санкт-Петербурга. Не слышу я Питера. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Алло. Это Перельмана. Дело в том, что тут вот по телевидению была передача, которая рассказывала о его жизни, вот о его открытии и так далее. И дело в том, понимаете, что у него, оказывается, очень тяжело больна мать. И вот я считаю, а он отказался от этой премии, хотя мог бы ее взять и эти деньги отдать на лечение матери. ей нужно, оказывается, делать операцию, которая очень дорого стоит. И даже в городской Киев власти выделили квоту ей на лечение, на эту вот операцию. Так он и дверь не открывает, и к телефону ее не подзывает. Насколько я знаю, все не так страшно, потому что мать... я только слышал, я тоже слухами пользуюсь. Но, тем не менее, квоту она получит, и все будет хорошо. И поэтому никакого отношения к премии, в общем, на самом деле не имеет. Вот Евгений из Питера, который звонил, сказал нашему редактору, что Перельман ненормален, потому что мог бы отдать кому-нибудь другому. Вполне вероятно, так как звонил человек из Питера, то, может быть, имелся в виду он или другие бедствующие люди Питера. Но на самом деле, отказавшись от премии, математик, собственно, уже отдал ее другому, да, то есть он как бы эти деньги, несомненно, получит и уже получил другой русский математик. Как бы это никак не определяет вопрос нормальности. Сделают маме операцию. И как бы премия все равно кому-нибудь она обязательно достанется. Весь ведь вопрос, как мне кажется, упирается совершенно в другое. Сам математик, вообще весь этот шум, который поднялся вокруг отказа от премии, телевизионные передачи, радиопередачи, книга вышла. Как бы мне даже довелось участвовать в ее обсуждении. Книгу, кстати, американская журналистка, живущая в России, написала. Они крутятся вокруг одной очень простой вещи. На самом деле... Они ставят вопрос о том, какая жизнь нормальна. А вот какая? Здравствуйте, Анна Петровна. Алло. Да-да. Мы слушаем вас. Да, я вот хотела тоже высказаться по поводу вашей программы. Я считаю, что поступок... Перельмана, он совершенно нормален в его представлении людей творческих. Слава Богу. Только отойдите немножко от приемника. Анна Петровна, в сторону от приемника уйдите. Вот так. С мобильным звоню. Подальше отойдите, тем легче. Да, хорошо, так слышно? Вот так нормально, да. Все равно фоните, еще дальше уйдите. Алло. Алло. Да, я слушаю. Мы вас слушаем. Слушаю. Вы лучше говорите одна, Анна Петровна. Нет, не получается у нас звонок. Что-то там, видимо, мобильник с приемником. Здравствуйте, Антонина Тихоновна. Антонина Тихоновна из Подмосковья, из Талдома города. Вот вы сейчас обсуждаете тему, которая... актуальна была в прошлом веке. Мне тоже 64 года, и вот то, что было в прошлом веке, в смысле, в советское время, совершенно другая политика сейчас. Мы политику, поэтому... спасибо большое. Антонина Тихоновна, мы правда не трогаем политику. Вот почему? Потому что к политике эти вопросы на самом деле всегда имели минимальное отношение. Они всегда имели отношение к нам. И мне кажется, что шум поднялся из-за того, что вдруг заявил о себе человек, у которого есть цель в жизни. И который ведет себя честно. Вообще говоря, вести себя честно в высшей степени трудная задача. Дело в том, что делает математик? Он ищет истину. Что делают деньги с математиком? Да, собственно говоря, с любым творцом. Ну, они совершают незаметную трансформацию. В первую очередь человек становится сначала хозяином денег, а потом уже творцом. В чем смысл, в чем опасность денег? Ну, опасность денег заключается в том, что они в любом случае требуют времени и внимания. Даже процесс передачи их другим, это, в общем, отнюдь не такой простой процесс, как это кажется на первый взгляд. Деньги отвлекают от истины. Я, по-моему, в прошлой передаче говорил, что, по сути, это абсолютно христианская, православная истина. Она, в принципе, очень проста. Как бы весь вопрос в том, что это все очень раздражает людей, причем они даже сформулировать этого не могут. Очень раздражает людей, которые привыкли к другим нормам. Вместе с тем, вообще это очень странный процесс поиска нормальности. По той простой причине, что, в общем, в действительности ее не может быть, поскольку каждый раз в восприятиях своих, в своем взгляде на вещи мы все время опираемся на какие-то черты своего характера. Эти черты можно всякий раз называть разными, там, ну, например, психиатрическими терминами. Нельзя просто идти и увидеть дерево. Вот в «Войне и мире», если вы помните, был дуб такой по дороге в Отрадное, мимо которого два раза ездил князь Андрей Болконский. Вот в одном случае он едет мимо дуба, такого осеннего, на нем нет листьев, и дуб напоминает ему о том, что все плохо обстоит в стране и у него на душе. А потом он едет обратно, и он уже влюблен в Наташу, и настроение у него радостное. И он видит, что на дубе уже зашевелились клейкие листочки. То есть дуб, точно так же, как его состояние, ожил. Вот этого некого такого состояния, абсолютно адекватно соответствующего реальности, которое мы как бы ищем, когда пытаемся говорить о норме, его, в общем, нет и быть не может, поскольку сам взгляд на события, которые происходят вокруг нас, он всегда пропущен, если хотите, через призму нашей ненормальности. Мы что-то замечаем, что-то не видим, мимо чего-то проходим, к чему-то относимся слишком серьезно. Да и вообще, вот если задуматься, то вся современная культура живет ради ненормальности. Я немножко попозже объясню, что я имею в виду. Здравствуйте, Елена. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Елена, звоню из города Калининграда. Вот. Хотелось бы высказать свое мнение по поводу того, что вот поступок Перельмана, он в моем представлении совершенно нормальный. Потому что люди, которые живут вот в этом творчестве, в науке, у них другие категории восприятия жизни и ценностей. То есть с точки зрения большинства общества, потому что общество у нас материальное, да вот это поступок ненормальный. Но с точки зрения человека творческого, потому что там деньги не важны. Там важен действительно результат, вот они, это открытие. Они не просто не важны, они мешают. Мешают они ни много ни мало поиску истины. Я хочу сказать, знаете что, Елена, я хочу сказать, что на самом деле дело не только в этом. Дело все в том, что я вот просто постулирую. Мы живем все, все, даже те, кто считают, что деньги – самая главная ценность. Ради ненормальности, или, если хотите, ради безумства, ради разных всяких безумий, поскольку, Вообще-то не бывает нетворческих людей, с моей точки зрения. Бывают люди, которые не хотят задумываться о собственном творчестве. Ну, во всяком случае, философы знают, что Николай Бердяев так считал. А что я имею в виду под безумствами? Ну, вот то примерно, о чем в следующей песенке пел когда-то Вертинский. Вечерних ресторанах, таинских балаганах, в дешевом и диктическом раю. Всю ночь ломаю руки от ярости и муки и людям что-то жалобно пою. Звенят гудят джазбаны и злые обезьяны, мне скалят искалеченные рты. А я, кривой и пьяный, зову их в океаны и сыплю им шампанское цветы. А когда настанет утро, я приду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает веточ дня. Винят, гудят джазманы, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я, кривой и пьяный, засну у фортепиано под этот дикий бой и торжество. На башне бьют франты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, давно замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда потухшие елки тихо прыгнул желтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали и вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго. Даже в нашем добром небе были все удивлены. Серебряные нити. Вертинский удивлялся и говорил, что среди его старых песен в Советском Союзе «Желтый ангел» вызывал какое-то просто удивительное сочувствие. Вот ничего удивительного в этом, конечно, нет. Собственно говоря, вот... Ну, большая часть, я, конечно, не могу сказать про всех людей, которые как бы стремятся зарабатывать деньги, ведь на самом деле не стремятся зарабатывать деньги, они стремятся обрести свое право на безумие, на ненормальность. Разве нет? Куча любовниц, венерические болезни, традиционная пьянка. Да, сочетание всего этого вместе в оргиях и карнавалах, как бы алкоголь и наркотики, попытки петь вместе пьяные песни, жалобные, как бы. Ну и, собственно говоря, любые другие удовольствия, они ведь как раз очень точно входят в эту самую зону ненормальности, поскольку, ну, например, как бы классическая, правда, классическая психопатология считает любое опьянение психозом. Психозом, поскольку это, в общем, помрачение сознания. Я думаю, что с этим согласится всякий, кто пил хотя бы даже самую небольшую дозу алкоголя. Что это такое? Ну, если хотите, это замена того самого творчества, когда человек вместо того, чтобы подать в творческое безумие, в творческую ненормальность, ищет себе всякие разные протезы и костыли этой ненормальности. Но удивительная вещь, целью нормальной жизни, в общем, является ненормальные или безумные состояния сознания. Здравствуйте, Анна Петровна. Ой. Алло. Слышите меня? Да, слышу вас. Вы знаете, что я вам скажу? Мне почти вот 70 лет. Я, наоборот, считаю всех миллиардеров, миллионеров ненормальными людьми. Вот честно говорю вам. А он живет как просто философ. Честное слово. Вы помните Диогена, который в бочке жил? Согласен с вами. Но... полностью согласен, Ирина. Ой, полностью согласен, Анна Петровна. Конечно, Диоген же ведь тоже искал истину. Правда, тот еще хотел найти человека, как вы помните. И из-за этого даже днем бродил с фонарем. Не получилось этого у Диогена. А говорят, что в бочке своей он жил практически голый. Вот обратите внимание, ведь на самом деле... есть еще одна удивительная вещь. Удивительная вещь заключается в том, что нормальная жизнь представляет из себя некую, ну, в лучшем случае, вежливую систему масок. То есть она представляет собой сплошную ложь. Людвиг Вингенштейн, которого у нас Иван Журавский вспоминал на сайте, когда-то, мне кажется, очень удачно заметил, что одежда ведь на самом деле призвана лгать. То есть одежда призвана скрывать правду о человеческом теле, а не открывать ее вовсе. Ну, я уж не говорю о косметике, пластических операциях и всем таком прочем, что, между прочим, считается нормально. Так вот, ну, я немножко упрощаю мысль очень непростого Витгенштейна, но, в принципе, именно этот философ, напоровшись в детстве на проблему лжи окружающих, дал себе слово «никогда не лгать», что и поставило его на грань безумия, точнее говоря, непонимания окружающими. Вообще, удивительная штука. Быть честным – это безумие. И честность вот в этой самой реальности, которую мы все время пытаемся выдать за некоторую нормальность, она как бы производит впечатление безумия. Но я всегда... привожу простейший пример, да, о том, что в фильме «Игры разума» «Beautiful Mind», так у нас замечательно перевели, главный герой Нэш, как бы физик и сумасшедший, абсолютно честен. Он не в состоянии лгать, поэтому у него мучительно не складываются, например, отношения с женщинами, потому что как бы, да, у нас принято подходить к девушке и приглашать ее на ужин. Ну, например, я говорю. Одновременно оба партнера прекрасно понимают, что последует за этим приглашением. На эту тему существует огромное количество анекдотов. И тем не менее, еще совсем недавно, я не знаю, как прямо сейчас, как бы все-таки мужчина, который подходит к женщине и говорит, как Нэш в фильме, ты очень красивая, я хочу с тобой переспать, как бы, в общем, чаще всего не получает взаимного понимания. Как бы все это мы делаем в нашей нормальной реальности, как бы призывая все время, ну, например, своих детей, все в той же честности. Здравствуйте, Валерий. Добрый вечер, спасибо за передачу. И вот насчет... Тут сидит эхо. Хотел насчет вот, нормальности или ненормальности. Я думаю, Перельман поступил вполне нормально. Он включил тормоза по части сохранения своего быта. Боялся попросту получить такие деньги. Хотя можно были варианты, наверное, по частям получать как-то. Он же не отказался от зарплаты. Зарплата невелика у него, наверное. Я думаю, что это просто... Вот, жить же надо, существовать. Я просто думаю, что как бы вы правы. И поэтому говорю, что на самом деле поступок математика, я даже не хочу, я не считаю, что это вот, ну, как бы обсуждение, что корректно обсуждать Григория Перельмана. Вообще это очень некорректное занятие. Поэтому принципиально пытаюсь говорить о поступке. А сам по себе поступок с точки зрения, ну, скажем, целей взгляда на мир самого математика абсолютно честен, поскольку он хочет сохранить свой способ творчества, свой способ поиска истины. О чем, собственно говоря, как-то давно забыли все окружающие. И поэтому... Столько разговоров, на мой взгляд, это вызывает. Вообще, из-за чего людям кажется, что они сходят с ума? Чего не переносит психика человека до такой степени, что он начинает бояться безумия или действительно сходит с ума? Ну, в общем-то, ложь той самой нормальности или той самой нормальной реальности, в которой мы существуем. Человек не выносит лжи мира. И как бы в тот миг, который принято считать психическим расстройством, он открывает для себя истину. Когда-то замечательно писал Отто Ранг, у него есть такая книга «Истина и реальность». Он писал: с истиной жить невозможно. Для жизни человеку нужны иллюзии, не только внешние иллюзии, такие как искусство, религия, философия, наука и любовь, но внутренние иллюзии, которые обуславливают внешние. Чем больше человек способен принимать окружающую его реальность за истину, видимость за сущность, тем более он психически стабилен, приспособлен и счастлив. В тот момент, когда мы начинаем искать истину, мы разрушаем привычную нам нормальную реальность. Собственно говоря, вот такова цена нашей... Безумство, которое мы производим от удовольствий, они ведь тоже, то есть, извините, от удовольствия, для получения удовольствия, они ведь тоже склады разрушать нашу нормальную реальность. Вообще, вот эта самая нормальная реальность, она требует жуткого страха смерти. Она является ложью, потому что вот этот самый абсолютно нормальный человек, который идет с работы к своей жене, телевизору, жареной картошке, измятому дивану, пребывает в иллюзии того, что так будет всегда, вечно. Вот это ведь, наверное, самая главная ложь. Ну, вот и все на сегодня. И чтобы продолжить эту тему, и продолжить как-то попробовать разговор об истине, давайте послезавтра, в пятницу, поговорим о смысле жизни. В очередной раз мы несколько лет назад говорили о том, что является смыслом жизни для человека. Давайте попробуем подумать об этом вместе, уже понимая что-то про странные отношения нормальности и ненормальности. Спокойной ночи. Те дни, когда роились грезы в сердцах людей прозрачны и ясны, как хороши, как свежи были розы моей прекрасной голубой страны, моей прекрасной голубой страны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы. Воспоминания о минувшем дне, воспоминания о минувшем дне. Но дни бедут уже стихают грозы, вернутся в дом России.